Глава 7. Выскочила на улицу, едва накинув шубу на плечи, забыв застегнуться. Мороз обжег лицо, но я не обращала внимания. Пульс стучал в висках. Глаза лихорадочно осматривали улицу, перебегая от одного прохожего к другому. Где он? Куда исчез? Секунду назад он был здесь, в кафе. Сидел в дальнем углу за чашкой кофе. Я уверена, это был Саша. Тот самый загадочный Александр из «Новогодней ночи», который перевернул мой мир с ног на голову, а потом исчез, как утренний туман. Даже сейчас, спустя неделю, я чувствовала его парфюм. Терпкий, древесный, с нотками чего-то дымного и пряного. Этот запах остался на подушке в номере, а потом долго преследовал меня. Я пыталась выбросить его из памяти, но не могла. «Саша!» — позвала едва слышно, но никто не обратил на меня внимания. Никакой реакции. Улица жила своей жизнью. Студенты гуляли, парочки целовались прямо на морозе. Дети клянчили у родителей сладости. Снег хрустел под ногами. Город жил праздничной жизнью. Все жили ею, кроме меня. Медленно пошла вперед, всматриваясь в лица встречных мужчин. Казалось, его силуэт мелькал то здесь, то там, но стоило моргнуть, и наваждение исчезло. Я ведь не сошла с ума. Это действительно был он? Или я свихнулась? Остановилась у перехода, сжимая в руке телефон. Задумчиво провела пальцем по экрану. Идти дальше не имело смысла. Если это был Саша, он уже скрылся. Но зачем он приходил в кафе? Следил за мной? Или это просто совпадение? Или это галлюцинация? Повернула обратно к кафе, где осталась Катя. Мне не хотелось ей объяснять свой внезапный побег. Не хотелось видеть ее обеспокоенное лицо. Не хотелось слышать рациональные доводы о том, что пора отпустить ситуацию и забыть все как страшный сон, жить дальше. Как будто это было так просто. Новогодняя ночь изменила все. Не только потому, что я оказалась в постели с незнакомым мужчиной, вместо того, чтобы встретить Новый год со своим любимым, гори он в аду. Даже не потому, что этот незнакомец оказался лучшим любовником в моей жизни. А потому, что за этой ночью последовало 3 января, день, когда мой мир окончательно рухнул. Антон вызвал меня в кафе. Холодным сообщением, без смайликов, без нежности. «Нужно встретиться. Серьезный разговор. В 14:00 в эспрессо». Шла на эту встречу с бьющимся сердцем, прокручивая в голове все слова, которые я скажу ему. Те вопросы, которые задам. Почему он не отвечал на сообщения? Куда пропал? О новогодней ночи рассказывать не собиралась. Я вообще старалась ее забыть, но это было выше моих сил. Но вместо виноватого Антона меня встретил холодный, надменный мужчина с каменным лицом. Мой гребаный слоник смотрел сквозь меня, будто я была пустым местом. А потом, без лишних предисловий, положил на стол фотографии. Я, обнаженная, в душе, на кровати, в момент экстаза, с другим мужчиной, лица которого не было видно. Лишь мускулы, смуглая кожа, узоры татуировок. Сначала не поняла, что происходит. Смотрела на снимки, как на что-то чужое, постороннее. А потом осознание обрушилось на меня, как лавина. «Что это?» — спросила, едва шевеля непослушными губами. «Это ты, Юлечка, в новогоднюю ночь. Я думал, ты узнаешь себя». Антон скривил рот в презрительной усмешке. Голова закружилась. Кто-то следил за мной или за нами. Кто-то специально меня сфотографировал. «Но как? Почему?» «Ты...» Я не могла подобрать слов. «Я...» Антон наклонился ближе, понизив голос. «Это не я развлекался с первым встречным в номере отеля. Не я нагло врал все эти месяцы. Не я пытался разрушить чужую семью. Что? Думала, я не знаю, зачем ты со мной. Он откинулся на спинку стула. Думала, я не вижу, как ты флиртуешь с другими мужчинами, как они смотрят на тебя. Ты используешь меня, чтобы получить повышение. Думала, я поверю твоим сказкам о любви до гроба. Внутри все похолодело. Я не узнавала человека напротив. Куда исчез тот нежный и заботливый мужчина, который шептал мне слова любви? Который обещал уйти от жены, как только она справится с депрессией? Который клялся, что никогда не испытывала ничего подобного никому? «Антон, я не понимаю», — попыталась взять себя в руки. «Откуда эти фотографии? Кто их сделал?» «Какая разница?» Он пожал плечами. «Главное, что я их увидел, и теперь знаю, кто ты на самом деле». «А кто ты?» Во мне начал закипать гнев. «Ты, который полгода морочил мне голову сказками о любви, о том, что бросишь жену, что между вами ничего нет, что вы живете как соседи, что мы будем вместе. Это я должна спрашивать, кто ты такой, после того, как увидела фото с ней, которое ты выложил в новогоднюю ночь». Антон побагровел. «Заткнись!» – процедил сквозь зубы. «Не смей так со мной разговаривать!» «Я буду говорить, как хочу!» Мой голос дрожал. «Ты использовал меня, а теперь строишь из себя оскорбленную невинность?» «Ты сама виновата!» Он сгреб фотографии со стола. «И вот что я тебе скажу. Я не хочу тебя больше видеть, слышать, знать о твоем существовании. После праздников ты напишешь заявление об увольнении по собственному желанию». «С какой стати?» – опешила я. «С такой, что иначе эти фотографии увидят все. Весь офис, твои родители, твои друзья. Все узнают, какая ты». Он не договорил, но я поняла. По его перекошенному лицу, по презрительному взгляду. «Ты мне угрожаешь?» — прошептала, не веря своим ушам. «Называй, как хочешь. Просто сделай, что я сказал. Исчезни». Я смотрела на него и не узнавала. Передо мной сидел чужой человек. Жестокий, холодный, расчетливый. «А если я все расскажу твоей жене?» — вырвалось у меня. Это был последний, отчаянный аргумент. Низкий, грязный, я понимала. Но в тот момент мне было все равно. Антон рассмеялся. Не улыбнулся, не усмехнулся. Рассмеялся мне в лицо. Громко, издевательски. «Кто тебе поверит?» Он наклонился, понизив голос. «Грязным девкам, шлюхам. Никто не верит, Юлечка. Никто». Он поднялся, бросил на стол смятые купюры за кофе и ушел, оставив фотографии. Я сидела, оцепенев, не в силах пошевелиться. Вокруг шумело кафе, звенели чашки, смеялись посетители. А я чувствовала, как мой мир рассыпается на куски. Эта сцена до сих пор стояла перед глазами. Каждый раз, когда я закрывала глаза, я видела лицо Антона, искаженное злобой, презрительной усмешкой. Слышала его слова, его смех. Но больше всего меня мучил другой вопрос. Кем был тот мужчина? Тот, кого я знала как Сашу. И почему фотографии нашей ночи оказались у Антона? Мне не хватило мужества признаться самой себе в очевидном. Это был подстроенный спектакль. Меня использовали, унизили, растоптали. Но зачем? Чтобы избавиться от любовницы, как от назойливой мухи? Чтобы я сама ушла, и Антон выглядел бы чистым перед всеми, даже если я открою рот в свое оправдание? Или была какая-то другая причина? Встряхнула головой, пытаясь отогнать эти мысли. Посмотрела на часы. Прошло всего несколько минут с тех пор, как я выбежала из кафе. Катя наверняка еще ждет. Пора возвращаться, выдумывать какую-то историю о срочном звонке или плохом самочувствии. Но ноги сами понесли меня в противоположном направлении. Я шла, не разбирая дороги, рассматривая прохожих, вглядываясь в витрины магазинов, ища его. «Саша, Александр, кто ты? Что ты сделал со мной?» Я не понимала, почему так одержима этим человеком. Почему не могу выкинуть его из головы? Почему вспоминаю каждый миг той ночи? Его руки, его губы, его тело. Почему мне до сих пор снятся наши поцелуи, наши объятия? Как будто клеймо на моем теле, на моей душе. Я должна его ненавидеть, но вместо этого не могу забыть. Катя говорила, что это просто секс. Что у нас у всех бывают приключения, которые потом вспоминаются с улыбкой или стыдом. Что это классическая история про курортный роман. Яркую вспышку без продолжения. Но это было не так. Я чувствовала, что между нами было что-то еще. Что-то настоящее. Иначе почему я не могла его забыть? Почему просыпалась среди ночи, ощущая его запах? Почему искала его в толпе? И вот сегодня я могла поклясться, что это был он. Это не могло быть совпадением. Он следил за мной. Зачем? Телефон в кармане завибрировал. Катя наверняка волнуется, куда я пропала. Я сбросила звонок и написала короткое сообщение. «Прости, плохо себя чувствую. Поехала домой, позвоню позже». Убрала телефон, сильнее закуталась в шубу. «Что делать дальше? Куда идти?» Я стояла посреди улицы, растерянная, сбитая с толку, не понимающая, что происходит с моей жизнью. Еще неделю назад у меня было все. Любимый мужчина, хорошая работа, планы на будущее. Теперь не осталось ничего. Только воспоминания о ночи страсти с незнакомцем и горький привкус предательства. Тяжело вздохнула и направилась к метро. «Хватит. Нужно прекращать эту одержимость. Этот Саша, кем бы он ни был, не стоит моих слез, моих мыслей, моего времени. Если он был от Антона, значит, он сыграл свою роль. Если нет, какая разница? Он исчез, растворился, его нет в моей жизни». Но когда я спустилась в подземку, толпа расступилась на миг, и в дальнем конце перрона я увидела его. Высокий, широкоплечий, в темном пальто. Он стоял спиной, но я узнала бы этот силуэт из тысячи. Сердце подскочило к горлу. Ноги сами понесли меня к нему. Я проталкивалась сквозь людской поток, не извиняясь, не оглядываясь. Только вперед, только к нему. «Саша!» — крикнула, почти добежав. Мужчина обернулся. Не он. Совсем другое лицо. Старше, грубее, с тяжелым взглядом из-под нависших бровей. Незнакомец нахмурился, смерил меня недоуменным взглядом и отвернулся. Застыла, чувствуя, как краска стыда заливает лицо. «Господи, что со мной происходит?» Я брежу на его. Вижу его в каждом встречном мужчине, окликаю незнакомцев. Я схожу с ума. Поезд прибыл. Толпа подхватила меня, внесла в вагон. Я даже не сопротивлялась. Опустилась на свободное сиденье, прислонилась лбом к холодному стеклу. Поезд тронулся, набирая скорость, увозя меня прочь от мнимых или реальных призраков. Закрыла глаза, но тут же распахнула их. Перед внутренним взором снова возник он. «Саша». Его улыбка, его глаза, его руки. Его тело над моим, его губы на моей коже. Воспоминания обжигали, мучили, не отпускали. «Кто ты? Зачем ты появился в моей жизни? И почему не можешь оставить меня в покое?»